Мэриэн увидела сигнал, что такси свободно, в тот самый момент, когда Уиллард начал ускорять шаг. На светофоре свет переключился на желтый, и водитель, казалось, собирался остановиться возле ресторана «Челли». Она быстро замахала рукой, заставляя машины сигналить ей на разные голоса, когда она пересекала готовый тронуться поток и увидела, что водитель смотрит направо, туда, где еще один желающий взять такси из Хэмпден-Инн направляется к освободившейся машине. В эту секунду он принял решение и нажал на акселератор, успев развернуться прямо в тот момент, когда в зеркале заднего вида отразился красный свет. Он подрулил прямо к Мэриэн, и она прыгнула внутрь, а Уиллард в этот момент побежал. «На коммерческую, пожалуйста, побыстрее!» «Эй!» — сказал он. «Вы знаете этого парня?» Мэриэн оглянулась. Уиллард бежал по проезжей части, изящно уворачиваясь от машин. Он был уже в 10 метрах от такси. «Это парень, с которым я однажды встречалась». Она говорила почти правду. «Я совершенно не собираюсь разговаривать с ним. Плачу 10 баксов сверху, если поспешите». «А добавите еще 10. Я и сам схожу к нему на свидание», — улыбнулся водитель. Он развернулся и отъехал от края дороги. Мэриэн услышала сзади странный звук, как будто пальцы царапнули багажник машины, но она не оглянулась.